Поди посмотри, кто там стучит. Кто вы? Сеньоры, это я, бедный студент. Это сейчас видно, что вы и бедный, и студент. Что вы студент, видно по вашему платью, а что вы бедный по вашей дерзости. Только вот это странно, что этот бедный не дожидается за дверью, пока ему вынесут милостыню, а врывается в дом, не рассуждая, беспокоит ли он спящих или нет. Другого, более мягкого приема ждал я от вашей милости. Я никакого подаяния не прошу и не ищу, кроме конюшни или сарая с соломой, чтобы на эту ночь укрыться от немилости неба, которое, как я предчувствую, хочет показать земле всю свою свирепость. Ну откуда вы, милый друг? Я соломанкинец, сеньора моя. Кто? То есть я хочу сказать, что я из Соломанки. Я ходил в Рим с дядей, и он умер на дороге в середине Франции. Ой. Тогда я пошел один. Я решился возвратиться в свою землю, а в Каталонии меня ограбили. И теперь застала меня ночь у ваших святых дверей. Я такими их считаю и прошу помощи. Кристина, поди сюда. Да. Право, этот студент возбуждает во мне сострадание. Да. И меня уж берет за сердце. Оставим его ночевать у нас. А ты слишком в замке, можно прокормить целый полк, говорит пословица. Я хочу сказать, что остатками нашей провизии он сможет утолить свой голод. Да, и сверх того он поможет мне ощипать живность, которая у меня в корзине. Однако как же это, Кристина? Ты хочешь, чтобы у нас в доме были свидетели нашего легкомысленного поведения? Ну, от него, кажется, и слова-то, как от рыбы, не скоро дождешься. Пойдите сюда, друг мой. Да, сеньора. Умеете ли вы щипать? Как это умею щипать? Ну... Я не понимаю... Что значит щипать? Мне кажется, ваша милость хочет посмеяться над моей ощипанностью. Это уж зачем же? Я и сам признаю, что я величайший оборванец в мире. Нет, совсем не то. Я по душе вам говорю. Я просто хотела узнать, умеете ли вы ощипать две или три пары каплунов? Так на это, сеньор, я могу вам ответить, что я, по милости Божией, имею ученую степень бакалавра Соломанки. О, я не говорю, что... Ну, если так, ну кто же может сомневаться, что вы сумеете ощипать не только каплунов, но и гусей? Охранить тайну. Как вы насчет этого? Не нападает ли на вас искушение рассказывать то, что вы видите? Предполагаете или думаете? Сеньора, вы можете перед моими глазами перебить людей больше, чем баранов на бойне, и я все-таки не раскрою губ, чтобы проронить хоть одно слово. Итак, зажмите ваш рот. Привяжите шнурком ваш язык, навострите ваши зубы и пойдемте с нами, и вы увидите тайны, и будете есть чудеса, а потом сможете протянуть ноги. Как? Нет, на соломе. О. Во всю длину постели. Это ровно в 7 раз больше того, что мне нужно. Я не жадный человек и не сбалован. Сеньора! Кристина! Снова вечер остаёт, и кого-то кто-то ждёт. Ой, идут! Это мой сакристан! Под окном. О, мой дорогой! Не говори, только тихо твори двери в дом! Лишь проказница луна. догадается одна, кто пришел, кто пришел, кто с хозяйкой молодой, этой позднею порой сел за стол, сел за стол. Да будут благословенны возницы и кондукторы повозок наших удовольствий. Лучи в наших потемках и две взаимные склонности, которые служат базами и колоннами любовного здания наших пожеланий. Но ведь вот только это и противно в тебе, Репонцо. Ну, говори ты, как все говорят, чтоб тебя понять можно было. И не заносись ты так высоко, что тебя не достанешь. Вот у меня это дело идет настоящим порядком. Моя речь льется гладко, как подошву башмака. Хлеб вместо вина, и вино вместо хлеба. Или вообще как следует выражаться. Да, но только в том и разница между сакристаном-грамматиком и цирюльником-романсистом. Ну, для того, что мне нужно от моего цирюльника, он знает по латыни очень довольно, и даже больше. Да и нечего теперь спорить ни о науках, ни об умении говорить. Пусть каждый говорит, если не по-ученому, то как умеет. И пойдемте, примемся за работу. Нам еще многое нужно сделать. И много щипать. Кто это добрый человек? Бедный студент Саламангского просит пристанище на эту ночь. Я дам ему два реала на ужин и ночлег. И пусть идет с Богом. Сеньор Сакристан Репонсо, принимаю деньги и благодарю вас за милость и милостыню. Но я молчалив и сверх того беден, что и нужно для этой сеньоры-девицы, у которой я в гостях. Да, ну. И я клянусь, что уж в эту ночь не уйду из этого дома, хотя бы даже весь свет меня гнал. Ваша милость, доверьтесь каторжному человеку, моего пошиба, который довольствуется ночлегом на соломе. Что же касается до ваших каплунов, сеньора, то пусть их щиплет турка. Мне кажется, он больше мошенник, чем бедняк. У него такой вид, как будто он хочет поднять весь дом вверх. Ну, что бы там ни было, а мне эта смелость нравится. Пойдемте все и по порядку примемся за дело. Бедняк будет щипать и будет молчать, как за обеденью. Да уж вернее сказать, как за всеношь. Этот студент меня пугает. Я бьюсь об заклад, что он знает по латыни больше меня. Ну, вот от того-то он должно быть такой и смелый. Ой, ну не раскаивайся, мой друг, своей благотворительностью. Ну, пойдемте, пойдемте же. Пойдемте. Я могу для любви одолеть все преграды. Ведь не зря родилась я под небо.